Глава пятая. «Доброе утро, дядюшка». «Утро из роз, капитан», — ответил Махмуд. Арабы желают друг другу утра или вечера добра, но если хотят сделать приветствие более эмоциональным, то добавляют название цветов — розы, жасмин и так далее. «Это новый?» Она опустила взгляд на свой наряд, темно-зеленый костюм с тонкими пурпурными полосками и того же цвета жилет. Фатима дополнила его розовым галстуком с нотками пурпура и белой рубашкой. В шкафу прятался. Мне казалось, что он немного вызывающий. Баваб поднял кустистые брови, придерживая дверь. «Сегодня утром ты выглядишь лучше, капитан. Хвала Аллаху, что послал тебе сладкие сны и ночной отдых». «Можно и так сказать». Выйдя за дверь, она коснулась поля котелка и попрощалась. По правде говоря, Фатима чувствовала себя замечательно отдохнувшей, хотя проспала всего лишь пару часов. Она себя так не чувствовала с прошлого лета, с тех пор, как проводила время с Сети. Ее губ коснулась улыбка, и когда агент остановилась, чтобы ей начистили туфли, юноша в белой голубии и тюрбане не мог отвести от нее любопытных глаз. Фатима спрятала залившееся краской лицо за газетой, ее рука потянулась к карману пиджака, похлопывая записку Сети с приглашением на завтрак. Запрыгнув в уличный трамвай, Фатима обнаружила, что он забит пассажирами — заводчанками в характерных голубых платьях и хиджабах, бизнесменами в костюмах по турецкой моде и красных фесках, государственными клерками в кафтанах поверх безукоризненно белых голубей, застегнутых на все пуговицы и с воротниками в правительственном стиле. Козлоголовый джин в твидовом пиджаке и брюках сидел и читал газету. Длинная шерсть на его подбородке подрагивала каждый раз, когда он рассеянно жевал губами. Заметив заголовок, Фатима тут же бросилась проверять собственную газету. «Шокирующая смерть английского паши» была на передовице с соболезнованиями от делового сообщества, заявлением от правительства, торжественно обещающего, что мирный саммит пройдет, как планировалось, и последующим расследованием. Ничего об огне, который сжигал лишь плоть, трупе со свернутой шеей или таинственном человеке в золотой маске. Остальная часть первой страницы посвящалась спекуляциям о сближении между германским кайзером и османским султаном, обычным военным тревогам, а также отчету об еще одной дерзкой авантюре 40 леопардец. Может, Асиму все же удалось скрыть информацию от прессы? Следователь спрятала газету и вышла из трамвая у перекрестка. Печально известный «Трафик Каира» снова нанес удар. Авария включала зализанный серебристый автомобиль и перевернутый фургончик с арбузами, запряженный осликом. Рядом стояли два водителя, они кричали друг на друга, тыкали пальцами и размахивали руками. Ослик игнорировал обоих, пытаясь подобрать арбуз зубами. Фатима двинулась к главной улице, виляя по боковым аллейкам к своей цели. Для непосвященных Мекка была сонной нубийской столовой, но сумела привлечь завсегдатаев. Каждый столик был занят, а стулья едва оставляли место, чтобы протиснуться. Декор подражал традиционному нубийскому жилищу с желтыми оконными рамами на синих стенах и полом из зелено-коричневой плитки. Едва она оказалась внутри, как ее громогласно поприветствовал седовласый мужчина, дядя Тофик, сын владелицы. Он забросал Фатиму вопросами. Почему так давно не показывалась? Как семья? Разве она не хотела съездить к матери? Ее погнали на кухню, где в воздухе разносились запахи тмина и чеснока. Сестры Тофика были ничуть не менее темпераментными и любопытными. Она выдерживала бурю вопросов, пока не оказалась перед собственницей Мекки, мадам Азизой, сестрой бабушки Сети. Величавая Матрона восседала в кресле, словно мироидская королева, обозревающая свои владения. Мерои — столица царства Куш, 9-12 века до нашей эры, на территории современного Судана, Нубии. Она вернула приветствие Фатиме и окинула ее внимательным взглядом из-под традиционного черного хиджаба. «Милая трость», — проскрипела она, стукнув по полу деревянным посохом. «Но моя мне больше нравится». «Пришла повидаться с племянницей?» «Сети, то есть Абла, попросила встретиться здесь». Фатима настолько привыкла к прозвищу, что иногда забывала использовать настоящее имя Сети. «Абла, не сидится девчонке на месте? Как ветер, что дует тут и там. Слишком много взяла от отца». Фатима не ответила. Сети редко говорила о своем отце, которого она не знала. Насколько понимала Фатима, был какой-то скандал. «В моей деревне рассказывали историю», — продолжила мадам Азиза. «О женщине, легкой как перышко. Она была подобна ветру, и ее муж не мог удержать женщину на месте. Так что он читал стихи, а она останавливалась, чтобы послушать. Ты умеешь читать стихи?» Фатима открыла рот, пытаясь придумать ответ, и была спасена Сети, спустившейся по ступеням. Она сменила костюм для ночных вылазок на наряд в своем обычном стиле. Нубийское платье с золотыми и зелеными принтами, подвязанное у колен поверх обтягивающих белых бриджей, заправленных в высокие коричневые ботинки. Сети запустила целый вихрь болтовни, пока надевала хиджаб, а затем схватила Фатиму за руку. «Я Алла. Если мы не сбежим сейчас, они заставят меня обслуживать столик все утро». Фатима кое-как попрощалась, пока ее чуть не волоком вытаскивали из кухни. «Твоя тетя, она знает о нас?» «Тетя Азиза? Ей 90. Сомневаюсь, что у нее в голове все на месте». Фатима оглянулась через плечо и наткнулась на внимательный взгляд. Они недооценивали старуху. «Мне казалось, мы будем завтракать?» «Нет времени. Мирира хочет встретиться прямо сейчас», — покачала головой Сети. «Сейчас?» Фатима надеялась сесть и поговорить. Попавшаяся на глаза миска с фулом — национальное блюдо многих арабских стран, сваренные на медленном огне бобы — напомнила ей, что она голодна. «Мне нужно поесть». В ответ Сети взяла у дяди Тофика два пакета, один из которых отдала Фатиме. Свежеиспеченный кабет с мишем. Нубийский дрожжевой хлеб из кукурузной муки и традиционный египетский сыр. Сети уже жадно вгрызалась в хлеб с сыром. Фатима слегка поворчала, она бы предпочла бобовые рагу. Они вышли на главную улицу, где еще разбирались с аварией, и Сети остановила экипаж. Фатима рухнула на мягкое сиденье, когда они рванули вперед. «Я уже договорилась о смене во второй половине дня», — жаловалась Сети. Обычно в Каире она останавливалась в ресторане тетушки и работала официанткой. «Что, моя ленивая кузина думает, я и ее смену отработаю?» Она вздохнула, затем бросила виноватый взгляд. «Малеш, я даже доброго утра тебе не пожелала как следует». «Малеш? Ну да ладно, ничего, неважно, часто используется как извинение». Ее пальцы пробежались по галстуку Фатимы и не похвалила твой потрясающий костюм. «Ничего», — ответила Фатима, заканчивая завтрак. «Каждый раз, как приезжаю домой, мои тетушки тут же запрягают меня в работу. Последний раз меня утащили на свадьбу кузена». «Попробуй сходить на нубийскую свадьбу. Они могут тянуться около недели. И хна...» «Тут без особой разницы. У меня есть тетя, которая занимается всей этой хной. Но я была ее помощницей, сколько себя помню. Мне кажется, она всегда считала меня своей ученицей. В общем, мы полночи провели, раскрашивая невесту». Сети вытерла пятно Миша с губы Фатимы. «Тебе еще на мне предстоит попрактиковаться». Она подмигнула и отвернулась, выглядывая из экипажа. «Этот город еще больше разросся, пока меня не было». Фатима проводила ее взгляд туда, где утреннее солнце сияло над Каиром, мешанина высоких современных зданий и заводов. Новые постройки поднимались каждый день, стальные каркасы, словно кости, ожидающие кожу среди улиц, забитых экипажами, трамваями и паровыми машинами. Небо тоже не пустовало, по нему носились скоростные трамваи, оставляя за собой потрескивающие электрические разряды. Еще выше нависал воздушным китом синий дирижабль. 6 пропеллеров толкали его к горизонту. «Спасибо, Джахиз», — сказали они как по сигналу, и от всего сердца. Экипаж добрался до старого Каира. Здесь дороги были узкими и вымощенными брусчаткой. По обеим сторонам высились масджиды, архитектура, охватывающая целые эпохи Каира, от фатимидов до османов. Сети просигналила экипажу остановиться, настаивая, что заплатит сама. Они вышли на оживленный тротуар у площади Аль-Хусейна и влились в толпу, движущуюся к каменным воротам с антервольтами, украшенными геометрическими узорами. Антервольт — часть плоскости стены между дугой арки и расположенным над ней карнизом, либо пространство между дугами соседних арок в аркаде. На другой стороне располагался базар Хан Аль-Халили. Сук строился столетиями, хаотично и безо всякого планирования. Сук — арабский синоним персидского «базара». Витрины магазинов с пестрыми дверями тянулись по узким улочкам, их превосходили количеством только лотки, которые втискивали в любой свободный угол. Кофейни и ремонтные киоски, книжные магазинчики и торговцы алхимическими благовониями, бутики шелка и полки, уставленные механическими деталями. Разносились утренние крики продавцов, в то время как иные шепотом соблазняли прохожих обещаниями. В дополнение к перекрикиваниям от сотни запахов, парфюмов, специй, брыжущего жиром мяса, голова шла кругом. «А вот поэтому я скучала», — сказала Сети, хозяйски прогуливаясь по суку. Она провела Фатиму вокруг гигантских цилиндров воздухоплавательных моторов и мимо юношей с паровыми кубами под высоким давлением, из которых наливали чай в изящные фарфоровые чашки. «Здесь можно найти практически что угодно. А ты знала, что, по слухам, где-то на базаре живет ангел? Говорят, она творит чудеса». Фатима пригнулась, проскальзывая под бронзовыми фонарями, после чего свернула в другую аллею. «Ангел? В Хане?» Ангелы появились через некоторое время после джиннов, или, скорее, существа, именующие себя ангелами. Коптская церковь постановила, что они не могут быть ангелами, утверждая, что все небесные создания обитают в раю с Богом. Улемы, знатоки богословия, историко-религиозного предания и этических норм ислама, тоже отреагировали скептически, настаивая, что у истинных ангелов нет свободной воли. В любом случае, загадочные создания не стали проливать свет на свое происхождение. То, что один из них выбрал базар в качестве резиденции, было очень странным. Но опять же, а что в них не было странным? «Мне ангелов хватило», — ответила Фатима. Сети хмыкнула, соглашаясь. Они встретились, когда Фатима работала над делом, включавшим ангела по имени Творец, который очень-очень серьезно съехал с катушек. Они обе старались как можно меньше о нем говорить. Сети остановилась у конца небольшого переулка напротив магазина с двумя дверями. Черный каллиграфический шрифт обозначал первую как аптеку, что подтверждали бушели сушеных листьев и редких трав, украшающих фасад. На истертом дереве второй двери небесно-голубой краской был нарисован большой глаз, окруженный золотыми звездами и красными свечами. Над рисунком разворачивалась вытравленная белым надпись «Дом владычицы звезд». Когда они вошли в поблекшую синюю комнату, открывающаяся дверь задела колокольчики. За столом сидела старая женщина, передвигавшая фигурки по игровой доске, ее оппонентом выступал пустой стул напротив. Услышав, что они вошли, старуха подняла голову и беззвучно их поприветствовала, жестом показав, чтобы вели себя тихо. Половину прямоугольной комнаты отделяла занавесь из красных и черных бусин, за ней у стола сидело три фигуры. Одной из них была Мерира в черном сиблехе со звездами и длинном хиджабе, увешанном монетками и красными помпонами. Женщины напротив носили зеленые платья, смесь парижского и каирского стиля, очень распространенная мода в эти дни. Их лица скрывали вуали. Представительницы высшего общества пришли с визитом к гадалке в переулках Хана. Все трое говорили еле слышно что-то о больном отце, магнате перевозок на дирижаблях и наследстве. Видимо, предсказание Мериры оказалось не слишком удачным, и пара затеяла громкую перебранку. После нескольких бесплодных попыток вмешаться, Мерира рассерженно прикрикнула. От налетевшего порыва ветра застучали бусины занавеси, затрепетал огонь в позолоченных газовых лампах на цепях. Фатима прижала котелок, чтобы его не сорвало потоком воздуха. Сити зевнула, изучая ногти. Одежда старухи всколыхнулась, но она не отрывала взгляда от игорной доски. Ветер утих, но предполагаемый эффект сохранился. Две богатые женщины остановили перебранку и не сводили глаз с Мериры, которая разрешила их протесты быстрым «цыц». Когда обе наконец ушли, то оставили непристойную сумму денег вместе со своей благодарностью. Из-за занавески Мерира появилась, выглядя уставшей, но стоило ей увидеть Сити и Фатиму, как лицо гадалки расплылось в широкой улыбке, и она приветственно их расцеловала. Жрица напускала на себя ауру Матроны, усиливаемую возрастом, заботливыми глазами и пухлыми щеками. Но все это было лишь ролью, как и работа гадалкой. Фатиму не обманывала эта маска. За вечно улыбающимися губами таился изворотливый ум, знавший все, что происходило в городе, как на свету, так и в тенях. «Клиентура у вас улучшилась», — заметила Фатима. Мерира закатила глаза. «Даже богатые хотят знать свою судьбу, а счета нужно оплачивать». Она положила щедрую пачку купюр на столик рядом со старухой. «И спасибо тебе, Миния, что вовремя остановила, когда я собиралась удавить эту парочку». Воздух над пустым стулом пошел рябью, откуда появилась нечеловечески высокая женщина с мраморной аквамариновой кожей и яркими нефритовыми глазами. Ее эфемерное тело было таким же прозрачным, как ее легкое платье, развивающееся словно на легком ветерке. Джан, одна из элементарных джинней. Это объясняло произошедшее. Джан переставила фигуру на доске, что заставило старуху охнуть и прикусить свою руку. «Ассаляму алейкум, агент Фатима», — поздоровалась Джан гулким голосом. «Рада снова вас видеть, несмотря на обстоятельства». «Ва алейкум ассалям, Минье», — ответила Фатима. Джан поклонялась Хатор. Джинны, в конце концов, могли принадлежать к любой религии или вообще быть неверующими. Она обернулась к Мерире, которая сняла хиджаб и теперь накладывала черную сурьму на медовую кожу под глазами. «Подозреваю, что обстоятельства как-то связаны с прошлой ночью. У вас есть информация?» «Не только у меня. Проходи». Жрица провела их мимо другой занавески из бусин, на этот раз синих и золотых, по узкому коридору. Быстрый стук в определенном ритме, и дверь перед ними распахнулась. Они ступили в храм Хатор. Освещенное яркими фонарями святилище было обставлено столами красного дерева и мягкими стульями. Красочные росписи на стенах изображали богов с головами животных или в сияющих коронах. В центре храма стояла черная гранитная статуя сидящей женщины, чью голову венчали изогнутые рога с диском между ними. Хатор, владычица звезд. Величественная богиня Старого Египта, низведенная до маленькой группки почитателей в темных переулках Хан-аль-Халили. Те, кто решал поклоняться забытым богам, делали это втайне. Хоть министерство не было уверено насчет конкретных цифр, предполагалось, что их количество исчислялось в тысячах и продолжало расти. Сегодня в храме была только одна посетительница, юная девушка в просвечивающей белой рясе. Она поклонилась Мерире, снявшей себлех, под которым скрывалось золотое плиссированное платье. Девушка забрала верхнее одеяние и помогла жрице надеть многоярусный парик. Сети отошла в сторону помолиться у второй гранитной статуи в виде женщины с львиной головой. Хатор, перекинувшаяся в госпожу мести и владычицу войны, богиню Сехмет. Фатима наблюдала на расстоянии. Она терпимо относилась к другим религиям, но она верила в Аллаха и что пророк его, да пребудет над ним мир, был его посланником. Даже после всего того, с чем она встречалась по работе, все это казалось странным. Когда Сети закончила молитву, она вернулась к ней, и Фатима переступила с ноги на ногу под ее понимающим взглядом. Они изо всех сил старались не говорить о вере. «Мерира там», — все, что она сказала, направляя Фатиму в другую часть зала. Жрица Хатор уже сидела на широком багровом диване с ножками в виде звериных лап. Рядом с ней устроилась черная кошка с золотыми серьгами в носу и ушах и ошейники из лазурита. С ней был еще один человек. У длинного столика кофейного цвета напротив Мериры сидел мужчина. Фатима никогда раньше не видела мужчину в этом храме. Она считала, что все последователи Хатор — женщины. Но когда она увидела его лицо, то засомневалась, человек ли он. Кожа незнакомца была совершенно серой, со слабым оливковым оттенком, словно изначальный цвет выгорел на солнце. У него не было волос, ни на круглом черепе, ни даже бровей. Несмотря на это, странная кожа не казалась гладкой, наоборот, выглядела грубой, и Фатиме подумалось, что она будет шершавой на ощупь. «Агент Фатима», — представила Мерира, — «это...» «Можете называть меня лордом Сабеком», — перебил мужчина. Его голос напоминал рычание. «А его зубы? Он их затачивал?» «Хозяин вот», — продолжил он. «Гневный. Владыка Фаюма. Защитник государства. Генерал королевской армии». Повисла тишина. Мерира удерживала невозмутимое лицо. Юная служительница отвела взгляд в сторону, Сети вздохнула, выдвинула стул и пригласила Фатиму сесть. «Это... Ахмат». Мужчина поморщился, но резко кивнул. «Ахмат — верховный жрец культа Сабека», — пояснила Мерира. Имя встало на свое место в голове Фатимы. Сабек. Бог с головой крокодила из старого египетского пантеона. Она оглядела мужчину, одетого в темно-коричневую рясу с обтрепанными полами. Не сказать, чтобы наряд подходил верховному жрецу, но что-то крокодилье в нем определенно было. Теперь, когда она присмотрелась внимательней, то заметила, что глаза, которые она ошибочно посчитала черными, на самом деле были глубокого пронзительно-зеленого цвета, как у нильского крокодила. «Двое наших погибли во вчерашней трагедии», — сказала Мерира. «Мужчина и женщина. Вы их знали?» Фатима повернулась к ней. Мерира кивнула, раскладывая колоду черных карт Таро на столе. Фатима не понимала, зачем бы жрице Хатор понадобился подобный инструмент. Предсказания по картам Таро, скорее всего, придумали в Европе и не практиковали при фараонах. Но она сама носила английский костюм, так что не ей критиковать. Мужчина был верховным жрецом культа Анубиса. Мерира перевернула карту с черным шакалом, держащим косу жнеца. Женщина была верховной жрицей Нефтиды. Она перевернула другую карту. Сидящая женщина с посохом. Нефтида, богиня похорон, насколько помнила Фатима. «Нефтида, — сказал Ахмат, — была моей божественной супругой, женой Сабека». Фатима поморщилась. «Мне казалось, что Нефтида — сестра-жена Сета». Сети слегка покачала головой. «Слишком поздно». Широкие ноздри Ахмада раздулись, и он заскрежетал острыми зубами. «Почему все раболепно следуют текстам тысячелетней давности?» — вспыхнул он. «Боги могут меняться, расходиться, пробовать что-нибудь новое. Кроме того, Сет был мудаком. Не знал, как правильно себя с ней вести, как преклоняться перед ней». Фатима была озадачена. Они о богах говорили или о людях? Гнев покинул глаза Ахмада, и он достал из рясы фото женщины. «Нефтида, любовь моя, моя богиня». Женщина на фотографии была юной и довольно симпатичной, с счастливой улыбкой на лице. Большой контраст с обгоревшими останками, которые Фатима видела прошлой ночью. «Пусть Аллах одарит вас терпением», — сказала она. «Могу я узнать ее человеческое имя?» «Эстер», — мягко ответил он, пряча фото. «Эстер Сидарус». «Коптское имя. Христианка. Или была когда-то». «Что она делала в имении Паши прошлой ночью?» — спросила Фатима, обращаясь к Мерире. «Лорд Уортингтон вступил в один из ваших храмов?» «Совсем наоборот». Мерира перевернула следующую карту. На ней изображался старый бородатый мужчина с зажженным фонарем и в пурпурной мантии. «Отшельник ищет истину». Она перевернула еще одну, и брови Фатимы взмыли. На ней была копия флага из поместья лорда Уортингтона, две накладывающиеся пирамиды, образующие гексаграмму, и пожирающий свой хвост огненный змей вокруг них, а сверху — скимитар с полумесяцем рогами вниз. Фатима понятия не имела, как жрица провернула свой фокус, и ее не особенно это волновало. «Достаточно, Мерира. Я хочу знать все, что знаете вы. Хватит дешевых трюков. Просто рассказывайте». Жрица разочарованно откинулась назад. Она любила драматические эффекты. «Герметическое братство Аль-Джахиза». Мерира постучала пальцем по карте с флагом. «Гексаграмма — алхимический символ, представляющий великие элементы». Она коснулась четырех знаков зодиака и всевидящего ока, пока объясняла. «Воздух, огонь, земля, вода и дух. Солнце и луна для множества неизвестных миров. Внизу меч, честь, защищающая праведность, чистоту, баланс жизни и смерти. Под ним полумесяц, свет мудрости перед ликом тьмы». Указательный палец обвел огненного змея. «Нескончаемый и вечный поиск. Querite veritatem. Ищи истину». Фатима была озадачена. Со времен возвращения джиннов Египет запрудили эзотерики и спиритуалисты. Полчища людей в странных шляпах. Но поклонники Аль-Джахиза? «Никогда о таком не слышала». «Я тоже», — ответила Мерира, пока они не предложили присоединиться. Лорд Алистер Уортингтон основал герметическое братство Аль-Джахиза где-то в конце 80-х, примерно через 10 лет после разгрома британцев у Тель-Эль-Кибира, отметила Фатима. Битва у Тель-эль-Кибира состоялась в 1882 году. В нашем мире английские войска победили египетских повстанцев. Лорд Уортингтон сыграл важную роль в переговорах о мире и независимости. «За что получил специальные привилегии», — продолжала Мерира. «Стал так называемым английским пашой. Скорее всего, он ими воспользовался, когда основывал тайные братства. Они годами охотились за любыми следами Аль-Джахиза. Говорят, у них есть хранилище реликвий». Фатима вспомнила ритуальный зал в поместье, похоже, посвященный Аль-Джахизу. «Все это выглядит надуманным, так ведь?» — спросила Мерира. «Я была уверена, что у них какой-то зловещий план, когда Уортингтон обратился к главам храмов. Ее рука опустилась на карту отшельника. Но все, что я увидела, — это искренний человек в поисках высшего смысла. Он действительно верил, что находится в священном поиске, что тайны Аль-Джахиза принесут миру благополучие. Наш великий и благородный европейский спаситель», — сухо заметила Сити. «Ну да, это тоже». «Я по-прежнему не понимаю, как вы в этом замешаны», — сказала Фатима. «Если бы я создала группу, посвященную Аль-Джахизу, ваши люди вряд ли оказались бы в верхних строчках списка, без обид». «Мы и не были», — ответила Мерира. «Братство в основном состояло из англичан, из компании Уортингтона. Но он убедил себя, что ключом в обретении секретов Аль-Джахиза были, как он выразился, более чистокровные нильские аборигены в наших рядах, чей разум сможет работать подобно моему». Фатима поморщилась. Мерира пожала плечами. «Он пытался привлечь других египтян, состоятельных союзников, но те немногие, с кем он поделился идеей, как копты, так и мусульмане, его проигнорировали. Он даже к суданцам обращался». Фатима попыталась представить, как лорд пытается завербовать кого-нибудь из Махдистской революционной народной республики Судана в оккультное братство. Скорее всего, ему пришлось выдержать трехчасовой отказ, содержащий суфийское учение, а потом еще два часа марксистской риторики. Те, кто был близок к лорду Уортингтону, предупреждали, что если он будет продолжать в том же духе, то может стать парией, — сказала Мерира. «Мы с другой стороны? Для нас это давно пройденный этап». «Вы были единственными, кто мог принять его предложение». «Даже богатые люди иногда садятся за стол с нищими», — заметил Ахмат. Фраза звучала, как одна из поговорок ее матери. Странный мужчина достал пачку нефертари, сунул сигарету в рот и собрался уже щелкнуть зажигалкой в виде серебряного скарабея, но тут Мерира громко прочистила горло. Он понял намек, вздохнул и спрятал сигарету. Верховная жрица Хатор прищурилась на Фатиму. «Вижу выражение твоего лица, следователь. Ты думаешь, что нас использовали? Какой-то богатый англичанин появляется со своим вздорным культом, насмехающимся над нашей культурой, а у нас даже не хватает достоинства сказать ему «нет». Будто старый проводник предлагает нести сумки за небольшой бакшиш». «Не совсем так, но вас использовали». «Мы тоже его использовали», — парировала Мерира. «Мы запросили высокую цену за свое присутствие. Наши культы должны начать действовать по-другому. Перестать прятаться в задних комнатах. Встречаться в тайне. Деньги Уортингтона помогли бы построить и открыть настоящий храм. Место, чтобы поклоняться в открытую, где нас не будут изводить и преследовать. Зачем, по-твоему, Сети была в разъездах?» Голова Фатимы повернулась к Сети, которая отвела глаза. Она вернула взгляд к Мерире. «Я здесь не для того, чтобы учить, как управлять храмом, но мы говорим об убийстве. Рано или поздно присутствие ваших людей обнаружится, и вы окажетесь на всеобщем обозрении, но не так, как вам хотелось бы. не мне говорить, как быстро начнут указывать пальцем в вашу сторону». Ахмат проворчал что-то о безмозглой нетерпимости, а лицо Мериры окаменело. «Именно поэтому я рассказываю все, что могу. Я окажу любую посильную помощь, клянусь богиней». «Хорошо», — сказала Фатима. «Тогда скажите, у братства были враги?» «Не знаю. Мы только недавно начали с ними работать». «Что насчет других храмов? Я слышала, вы соперничаете». «Соперничаем, да, но за прихожан», — округлила глаза Мерира. «Или по поводу теологических интерпретаций. Но убивать двух верующих? Верховные жрецы и жрицы каждый месяц встречаются за чашкой кофе. Мы проводим межхрамовые мероприятия. Что нам далеко ходить? Сабек и Сет живут в одной квартире». Фатима посмотрела на Ахмада, на что тот пожал плечами. «Так я встретился с Нефтидой. Кроме того, знаете, как тяжело найти недорогую квартиру в центре Каира?» Вообще-то Фатима знала, так что не стала продолжать. «Мы слышали насчет тел», — сказала Мерира. «Странные ожоги. Миния, что думаешь?» После упоминания имени Джан поднялся ветер, и она материализовалась. Фатима вздрогнула. «Джанния была здесь все это время? Вы что-нибудь знаете об этих ожогах?» Лоб Джан нахмурился в задумчивости. Ее лицо было не совсем человеческим, и не только из-за почти прозрачной мраморной кожи. Ее глаза, такие же мраморные, казались слишком большими, рот слишком широким, а линия подбородка слишком четко очерченной. То было бессмертное лицо, несущее отпечаток вечности. «Я не видела мертвых лично», — гулко ответила Джан. «Но я слышала их описание. Огонь, пожирающий плоть, но не касающийся всего остального». Она пошла рябью, видимо, в растерянности. «Не могу сказать с уверенностью, но я чувствую руку своих кузенов». Джинния взмахнула длинными тонкими пальцами над столом. Одна из карт Таро медленно перевернулась, чтобы показать охваченный пламенем меч. «Воплотившиеся тела их состоят из бездымного огня», — нараспев произнесла Миния. «Ифриты». У Фатимы перехватило дыхание. «Ифриты. Представители элементалей. Создание огня. Эти джинны считались слишком взрывоопасными и держались в стороне от смертных или других джиннов. На самом деле никто даже не видел ифритов за 40 лет, с тех пор, как Аль-Джахис открыл Каф. «Но зачем ифриту могло понадобиться убить лорда Уортингтона?» — спросила она. Джан вздохнула, как ветер в ветвях деревьев. Возможно, эти смертные пытались заключить с ифритом договор. Подобные попытки редко заканчивались без последствий. «У кого бы хватило мозгов, чтобы предложить ифриту договор?» — пробормотала Сети. «Кто-то играет с силами, которые не понимает», — подумала Фатима. «Одна из величайших бед эпохи, и такие вещи редко заканчивались без последствий». «Еще вопрос. Вы что-нибудь знаете о человеке в маске и черной мантии?» «Каком еще человеке?» — спросил Ахмат. В его горле заклокотало рычание. «Дочь лорда Уортингтона прошлой ночью столкнулась с мужчиной, одетым в черное», — пояснила Фатима, которую он нервировал. «В золотой маске». Зубы Ахмада сжались, но он промолчал. Фатима запомнила его реакцию на будущее. «Прости, но больше ничем не могу помочь, следователь», — покачала головой Мерира. «Вы уже помогли. Сделаю все, что могу, чтобы вас в это не вмешивали». «Сделай все, что можешь, чтобы узнать, кто стоит за этим зверством», — сказал Ахмат. Фатима нахмурилась. Было это просьбой или требованием? «Я всегда раскрываю свои дела». Казалось, что пристальный взгляд темно-зеленых глаз мог распознавать правду. «Нефтида не заслуживала такого конца», — сказал он надломленным голосом. «Убийца должен быть наказан. Человек или джин, он должен предстать перед богами, чтобы его душу взвесили и осудили за это преступление». Фатима вышла из дома владычицы звезд в подворотню Хан-аль-Халили. Сети появилась мгновением позже. «Он серьезно? Кто? Ты про Ахмада?» — нахмурилась Сети. «Владыка Сабек», — сухо ответила Фатима. «Он действительно думает, что он бог-крокодил?» «Ну, не тот самый Сабек. Скорее, он считает себя избранным Сабеком в мире смертных. Человеком с прямой связью с погребенным богом, часть которого теперь живет в нем». «Погребенные боги. Хотя бы это Фатима понимала о древних религиях. Они верили, что боги никогда на самом деле не уходили, но вместо этого покоились в глубинах египетской земли, захороненные, не мертвые, но погребенные в колоссальных саркофагах, подобно фараонам. Приверженцы этой веры считали, что чем больше людей присоединится к поклонению, тем больше древних богов поднимется из бессмертной спячки, чтобы коснуться мира смертных, даруя верующим частицу своей силы. Наступит день, утверждали они, когда достаточно людей произнесет их имена и принесет жертвы в их священных храмах, и тогда боги пробудятся от вечного сна, чтобы занять свое законное место истинных владык этой земли. Мысль, признавалась себе Фатима, которая временами бросала ее в дрожь. «Ты в порядке?» — спросила Сети. Фатима выбросила из головы картинки с заплесневелыми и иссохшими богами, затянутыми в рогожу и увенчанными сияющими коронами с головами животных, поднимающимися из глубин Египта, и ответила на вопрос. «Ты ищешь место для этого вашего великого храма? Ты этим занималась все эти месяцы? И не сказала мне?» Сети прислонилась спиной к стене. «Я говорила, что уезжаю по работе. Ты никогда не спрашивала о подробностях, и не похоже было, чтобы тебе интересно. Мы не особенно разговариваем о таких вещах». «Тоже верно», — признала Фатима, — «и все же». «Это попытка открыть публичный храм. Не слишком хорошая идея». «Мне казалось, ты никого не хочешь учить». «Я не учу. Просто честно высказываю свое мнение». «И в чем же тогда заключается твое честное непоучение?» Сети сложила руки на груди. «Страна все еще привыкает к джинам и магии. Теперь вы хотите им сказать, что под их ногами захоронены древние боги, и вы пытаетесь их пробудить? Люди не готовы». «Сколько им понадобится, чтобы приготовиться? Год? 10?» В голосе Сети появилось напряжение. «Столько, сколько нужно», — Фатима слышала, как поднимается ее собственный голос. «Пока люди вас не примут». «Как ты приняла меня? Тебе не кажется, что мы и так достаточно скрываем?» Сети склонила голову на бок. На секунду они затихли, вперившись друг в друга взглядами. Затем их лица медленно расслабились. «Мы только что поссорились?» — спросила Сети, на ее лице появлялась улыбка. «Мне кажется, мы только что поссорились». «Мы ссорились», — согласилась Фатима. От этого понимания ее раздражение растаяло. Просто чудо, что это случилось впервые. «Можешь извиниться передо мной сегодня вечером», — начала Сети. «Я должна извиниться», — округлила глаза Фатима. «Извиниться передо мной, пригласив в пятачок. Его не закрыли, так ведь?» «Пятачок всегда на месте». «Значит, выходит, у нас свидание, следователь». Надень что-нибудь стильное». Когда Сети направилась назад к дому, Фатима фыркнула вслед. Она всегда одевалась стильно.